Глава 64. До ужина мы с Айкальдом погуляли в саду при дворце. Мне с ним уютно было даже молчать. Просто гулять рука об руку и наслаждаться тишиной. Лорд очень малоразговорчивый мужчина. Я таких в природе еще не встречала. Сначала думала, ему скучно со мной, поэтому он молчит. Но демон усмехнулся и покачал головой, сказав, что разучился общаться за годы одиночества. И мне так жалко его стало. Хотелось его разморозить, согреть и раскрепостить. Ага, это говорю я. Девушка, которая еще пару месяцев назад краснела по любому поводу и шугалась мужчин как огня. И нет, не в том плане раскрепостить, о котором многие подумали бы, а расшевелить. Чтобы он отпустил свои щиты и ледяную броню, расслабился, перестал удерживать внутреннего монстра. Поэтому начала сама болтать, да так, что меня невозможно было остановить. Я говорила и говорила, несла такую чепуху, а лорд Ледышка внимательно слушал. Велитар, например, когда я трындю слишком долго, закрывает мне рот поцелуем. Айкальд же, скорее всего, в силу воспитания, вот совсем не прерывал. В итоге я выдохлась и напрямик спросила, когда будет поцелуй? И там, у пруда, в дворцовом саду, впервые услышала настоящий и искренний смех морозного лорда. Раскатистый, чистый. От его смеха я, собственно, и заткнулась. Улыбалась и смотрела во все глаза на помолодевшего мужчину. Замечательный получился вечер. Мы разошлись по комнатам, я пообещала зайти к нему позже. Нужно же как-то объяснить Арвану, а то придет муж с работы, а меня нет, волноваться будет. Эльф пришел ближе к полуночи. Я уже вся извелась. Давно переоделась в соблазнительную сорочку и ходила из угла в угол. «Ты чего не спишь?» Удивился муж, выглядел он вымотанным. «Тебя ждала». «Почему ты весь грязный?» Осмотрела Арвана с ног до головы. «Ложись, родная. Я переоденусь и уеду обратно. Ученики приехали и устроили разгром. Буду полночи выяснять, кто что и куда. Бальта позови, чтобы не страшно одной было». Эльф не стал подходить и обнимать, чтобы не испачкать меня, и сразу направился в купальню. Вздохнула и присела на краешек кровати. Арван, посвежевший, вернулся из ванных и нахмурился. «Что тебя тревожит? Хочешь? Поехали со мной», — предложил муж, подходя и обнимая. «Нет, я буду мешать тебе. Лучше переночую у Айка». Тихо то ли спросила, то ли поставила в известность. Арван слегка опешил от заявления, выгнул бровь удивленно. «Хорошо. Только не пей ничего, что он тебе предложит». Хмыкнул он, через пару минут раздумий пихнула его в плечо. «Завтра поход, не забудь!» — проворчала, выпуская мужа из своих загребущих рук. «Помню, только ты и я». Эльф поиграл бровями и спрятался за дверцей шкафа. «Только ты и я!» — повторила, широко улыбаясь. Проводив Арвана, я еще с час промаялась в комнате, собираясь с мыслями. Честно говоря, жутко нервничала. Ровно в полночь, наконец, пересилив свою нервозность, вышла из своих покоев, пересекла все крыло и дошла до гостевого этажа. Дверь в комнату Айкальда была слегка приоткрыта. Но я все равно поскреблась в нее и зашла. В комнате было очень холодно. Самый настоящий морозильник. Я в своей ночной сорочке и тонкой накидке вмиг замерзла. Мужчина нашелся у камина. стоял спиной ко мне, услышав шорох, повернулся и обжег меня горящим пламенем глаз. «Прости, сейчас станет теплее», — извинился Айкльд, подкинув в камин еще парочку дров. «Почему здесь так холодно?» Я обняла себя и подошла ближе к огню. «Я немного перенервничал», — покаялся взрослый мужчина и бросил на пушистый ковер пару диванных подушек. «Садись, принесу тебе горячий чай». «Ты думал, я не приду? Ты умеешь нервничать? Правда, что ли?» Забросала его вопросами и сама же рассмеялась от ироничного выражения на лице мужчины. «Нет, в тебе я не сомневался». Он протянул мне чашку с горячим чаем и подсел рядом. «И да, я испытываю массу эмоций. До сего дня считал, что умею их подавлять. Но одна молодая птичка рушит всю мою выдержку». «Простите, лорд Холодильник», — шутливо отвесила ему поклон. «Каюсь, грешна». Айкльд рассмеялся и притянул к себе, облокачивая меня на свою грудь и растирая предплечье. «Согрелась хоть немного?» «Да, уже теплее», — ответила, прикрыв глаза и вытянула ноги к огню. «Твой демон не выберется после полуночи? Я, знаешь ли, пуховик на севере оставила». «Рядом с тобой он спокоен, пташка. Ты его усмиряешь и подчиняешь. Разве Велитар не рассказывал?» «Рассказывал. Но мы с ним связаны брачными узами. Хотя сейчас, вспоминаю, он на корабле до женитьбы никогда ничего не морозил». «Потому что нашел тебя». Айкльд зарылся носом в волосы и глубоко вздохнул. «Мы полночи говорили, говорили и не могли наговориться. Подшучивали друг над другом, подтрунивали, болтали обо всем и ни о чем. Мне нравилось все: его голос, тембр, то, с каким спокойствием он рассказывает что-то очень интересное из прошлого, то, как честно отвечает на вопросы. Айкльд не юлил, не приукрашивал или не преуменьшал. Даже на самые каверзные вопросы отвечал с холодной выдержкой и находил правильные слова. Хотелось продлить эту ночь на несколько часов, чтобы она не заканчивалась, чтобы не наступало утро». «Скоро рассвет», — сказал мужчина, посмотрев в окно. Я тоже посмотрела на кусочек темного неба и вздохнула. «А ты еще не согрелась?» «Это да. Кто-то обещал, что я вовсе сгорю». Подначила его, совсем потеряв остатки благоразумия и смущения. Айкль тихо рыкнул и, притянув к себе, властно припал к моим губам, подарив умопомрачительный и желанный поцелуй. Я охнула, зарылась в платиновые волосы мужчины и, не выдержав натиска, упала на спину. Лорд придержал мое падение, аккуратно укладывая. Больше не осталось места для разговоров. Теперь мы общались языком тел, поцелуями, касаниями и ласками. Целовались долго, до сбитого дыхания. Айкльд смял сорочку и одним махом стянул ее с меня, открывая своему взору мое тело. Я задрожала от возбуждения вперемешку со смущением. «Какая ты красавица! Моя райская птичка!» Выдохнул мужчина, смотря на меня с восхищением. Его губы сомкнулись на вершинке груди, а руки потянулись к белью. Лорд Севера полностью подчинил меня себе, доминируя над моим телом. Он целовал, кусал и ласкал меня, не давая возможности на передышку. Я трепетала в его руках, вскрикивала, громко стонала и старалась удержаться в сознании, боясь совсем сойти с ума. Цеплялась за него, как за спасительную соломинку. «Айкльд!» — закричала я, не выдержав чувствительной пытки. Мужчина перехватил мои руки и, подняв их, вклинился между моих ног, туда, где все пылало и жаждало его. Одним резким толчком он наполнил меня, и мы застонали в унисон. Я обняла его за шею, заглядывая в глаза. Айк замер, хрипло выдыхая. Вокруг нас стелилась его холодная аура, остужая меня. «С ума сведешь меня?» — прорычал демон, выпивая мое сбитое дыхание. «Кто еще кого?» — ответила, сжимая его сильнее. Он осторожно приподнялся, сдерживал себя опять. Чувствовала, как он старается не испугать меня, не причинить боли. Его властная натура хотела совершенно другого. Очередной осторожный толчок и полный тревоги взгляд. «Я не хрупкая ваза, не сломаюсь», — пробормотала, целуя в губы. «У меня никогда не было человеческих женщин, Ари», — решил признаться один демон. «Нашел время». «Поняла, ты девственник», — хмыкнула и заслужила жесткий толчок, от которого охнула и прикусила язык. «Дразнишь демона, бесстрашная птичка?» Его руки переместились на мои ягодицы. Айк приподнял меня и резко ворвался, вырывая вскрик одобрения. Поняв, что его жесткие толчки заводят меня сильнее, мужчина полностью отпустил себя. Даже в постели он полностью держал инициативу под своим контролем, перехватывал все мои попытки управлять, и я сдалась, вверила себя ему без страха и сомнения. Наше общее освобождение взорвалось яркой вспышкой, затопив нас окончательно друг в друге. Этот морозный лорд Севера оказался очень горячим мужчиной, в руках которого я и вправду сгорела, позабыв обо всем на свете. За окном наступало утро. Я лежала на груди у Айкльда и смотрела на восход солнца. Лорд гладил меня по спине и волосам. «Знаешь, ты не права», — вырвал из легкой дремы Айк. «Ты о чем?» — пробормотала, подняв голову. «Ты хрупкая ваза, Ари». Он подтянул меня повыше, целуя в губы. «И я буду оберегать тебя всю жизнь». Улыбнулась, погладила по носу любимого холодильника и кивнула. «Я согласна быть хрупкой вазой. Давно поняла, что я не из тех сильных, смелых женщин, которые коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. И что там дальше по тексту? Я скорее буду дрожа смотреть, как этот конь скачет на меня, а позади будет полыхать изба». «Поспи, мое маленькое чудо». Айк подтянул одеяло и укрыл нас. Поспать вдоволь не дали родственники. Король через секретаря пригласил нас на завтрак, а мужчина не нашел меня в моих покоях. В общем, устроили переполох, потеряв принцессу. Подняли Бальтазара, уже собирались отправлять вестник мужьям, но моя тень точно определил мою дислокацию. И в комнату к демону вломились сразу все. Айкльд очень сильно разозлился. Вышвырнул всех из спальни своей силой, а я проснулась от того, что эта самая сила подморозила еще и меня. Непонимающе посмотрела на злого демона, а потом и узрела остальных. Покраснела, как маков цветочек, замоталась в тонкое одеяло с головой. Естественно, весь сладкий сон испарился. Как только родственники и слуги иритировались, я сбежала к себе. «Ты специально это сделал?» Повернулась к шедшему позади меня Бальту. «Да?» Не стал врать дракон. «Зачем? Ты мог же просто сказать, что я в безопасности. К чему был этот спектакль?» «Ты могла бы мне сказать, куда идешь, Ари?» Рявкнул в ответ мужчина и подтолкнул в комнату. «С чего бы мне отчитываться еще и перед тобой?» Взвилась я. «Кто я для тебя? Слуга? Личный страж? Бесполое существо? Всего лишь тень?» Бальтазар медленно надвигался на меня, вкрадчиво задавая вопросы. «Нет, не всего лишь. Я не знаю, кто ты для меня. Не знаю». Бальтазар схватил меня за лицо, зарываясь в волосы на висках. Я чувствовала его тяжелое дыхание на коже и дрожала от злости, страха и негодования. «Кто я для тебя, Арина?» Тихо спросил он, едва касаясь губами скул. «Я правда не знала, кто он для меня. Друг? Но с друзьями не целуются по углам и не возбуждаются от их напористых приставаний. Да и ближе он, чем самый близкий друг. Брат тоже не подходит. Любимый мужчина? Я не знала, любовь ли это в полной мере. Мне с ним чертовски комфортно, мне с ним весело. Он заканчивает за меня слова и мысли. Такое стопроцентное попадание никогда не бывает». Прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Отпусти меня!» Бормотала, сжимая кисти его рук. «Ответь на демонов вопрос!» Зарычал в губы Бальтазар. «Ты моя идеальная половина! Мы одно целое!» Посмотрела в его зеленые глаза. «Этого мало, Арина!» Рыкнул Бальтазар и, притянув меня, жестко смял губы. Он целовал совершенно по-другому. Яростно, жадно, грубо. Я цеплялась за его руки, чтобы удержаться на ногах и прервать его. Но мужчина был сильнее и удерживал меня жестко за волосы и виски. «Не смей!» Сумев оттолкнуть его, я выставила вперед ладонь. Дракон удивился, увидев страх в моих глазах. «Ари, я никогда бы...» «Уходи, Бальтазар!» — перебила его, отходя. Мужчина растрепал волосы, выматерился и вышел из комнаты. Я присела на софу и прикрыла глаза, восстанавливая дыхание. «Откуда снова этот страх?» Я ведь знаю Бальтазара, он никогда не был насильником, никогда не принуждал. Да, приставал, да, напирал. Но если я твердо отказывала, он отступал всегда. Немного отдышавшись, я приняла контрастный душ и завалилась в кровать. Хотелось немного поспать. Пару часов явно мало. Арван пришел как раз, когда я начала проваливаться в легкую дрему. Улегся рядом, сгреб меня в теплые объятия, поцеловал в затылок, и мы заснули вместе. Проснулась я лишь к обеду. Арван еще спал. Выбралась из его рук, и пока он отсыпался, собрала целую корзинку со вкусностями и горячими бутербродами, упаковала бутылочку цветочного вина и переоделась в удобный и легкий костюмчик. Арван был счастлив, наконец, остаться со мной наедине. Мы долго гуляли по заповедному лесу Гордана, целовались в тенечке, нашли райский уголок у кромки бурной речки и сделали привал. Я достала свою котомку и накрыла скатерть прямо на мягкую траву. «Кое-кто подготовился!» — хмыкнул муж, откупоривая бутылку вина. «Конечно!» — хихикнула, подавая бокалы для напитка. не стала рассказывать Арвану про происшествие с Бальтазаром. Уверена, мы с ним все решим позже. Сейчас же я наслаждалась пикником, природой, любимым мужем и нашим маленьким счастьем.